сразу убьют. За перилами пенится и шумит небольшая, но довольно глубокая и быстрая речка. Господи, что же делать? Не стой! — простонал Лин, поняв, что я впала в опасный ступор. — Беги! Беги, хозяйка! — Не могу! — сдавленно прошептала я. — Ноги не слушаются! — Все равно беги! — Останови их! — дрогнувшим голосом попросила я, не сводя глаз с прицелившихся всадников. — Останови, Лин! Пожалуйста! — Как? — Не знаю, но останови! Или нас сейчас просто убьют!» Дагон зло сплюнул на землю, тихо проклиная изворотливых ведьм, а потом все-таки поднял руку. Красивый, надменный, совершенно непроницаемым лицом, по которому больше ничего нельзя было увидеть. Вот, значит, какой меня ожидает приговор. Не зря, видать, Айна в этот эрх даже носа не совала. Боже! Неужели он вот так меня и пристрелит? Просто за то, что я оказалась поблизости с ведьминым котом под мышкой? Шейри тоже, осознав расклад, тихо заворчал. — Я попробую замедлить им выстрел, а ты беги. Прошу тебя, не стой столбом, беги, Гайде! Только тогда я, наконец, опомнилась и, развернувшись, со всех ног кинулась прочь. Растерянная, растрепанная и почти напуганная, хотя еще вчера решила, что больше не стану бояться. Вот только страх — мерзкое чувство. Он умеет подчинять. Даже до меня едва не добрался, обхватив своими липкими лапами, сковал по рукам и ногам, не давая бежать в полную силу, и чуть не одолел. Я наддала сквозь зубы, ругаясь на больно бьющий по спине мешок, но бросить не решилась. Все-таки он большой. Если в меня попадут, может, стрела застрянет в шмотках? Или, звонко чпокнув по котелку, полетит обратно? А что, хоть и призрачный, но все-таки шанс. — Не дать уйти ведьме! — донеслось мне мстительное в спину, и я вторично похолодела. Потом с надеждой взглянула на быстро приближающийся берег и внезапно пала духом. «Мама, он же высокий и крутой! Как я с таким горбом на него взберусь?» «Да меня 100 раз успеют пристрелить, пока я буду там корячиться. Тут даже спринтеру не справиться. А мне и в лучшие времена не удавалось нормально одолеть 100-метровку. Да еще Лин с каждым шагом начал... непонятно тяжелеть. Я с тоскливым пониманием встретила раздавшийся за спиной сдвоенный щелчок и быстро приближающийся свист. Что ж, я хотя бы попыталась. А потом увидела, как из-за ближайшего холма навстречу выметнулось что-то рыжее и очень стремительное. Слегка удивилась, что меня пытаются пробить аж с 2 сторон. С легким интересом принялась гадать, кто же из них до меня быстрее доберется. Летящий навстречу в громадном прыжке хвард или пущенные со своих лож арбалетные болты. Но потом отмахнулась и от одних, и от других. Потому что это было уже неважно. И потому что, кажется, глухо зарычавший хвард, ну и пасть у него, оказался все-таки быстрее. Я даже рот не успела открыть, чтобы вскрикнуть, как мощное тело сбило меня с ног и, ударив в грудь сильными лапами, повалило на деревянные перила. Только Лина успела выпустить из рук и уронила на доски тяжеленный мешок. А потом мы со зверем, вцепившись друг в друга, с придушенным визгом перелетели через низкое ограждение, снова кувыркнулись и с шумным плеском плюхнулись в бурлящую воду. Уже не увидев, как на том месте, где мы только что стояли, в толстые доски выбив щепу, с обиженным треском вонзилось сразу 5 стальных болтов. «Чудесно!» — мрачно подумала я, погружаясь с головой. «Просто чудесно! Стоит так долго бегать от смерти, чудом избежать полета с 20-го этажа, выжить после встречи с Эаром и Хвардом, чтобы теперь нелепо утонуть?